Золотарев опять ничего не ответил. «Хорошо, шаман», — вздохнул гость. «Я дам тебе время подумать. Если решишься сделать шаг к новой жизни, приходи к моему дому в Верховьях Выми. Я открою перед тобой новый, неведомый мир». Любый развернулся, быстро прошел к истукану, на ходу сбрасывая одежду, внезапно рыбкой нырнул вперед, перекувырнулся через голову, и матерый серый волк сорвался с места с такой скоростью, что буквально растворился в воздухе. Лишь легкая снежная пыль, что поднялась с наста, подсказала направление, куда он умчался. Над кочевьем повисла долгая тяжелая тишина. Лесовики смотрели кто на идола, кто по сторонам. Некоторые еле шевелили губами, произнося неслышные молитвы. Девушки оглаживали меховые платья, молодые охотники во все глаза таращились на своего шамана. «Мы благодарны тебе, конечно, старый, что не оставил нас без своего покровительства», — наконец кашлянул Борода. «Но я бы, наверное, отозвался. Стать первопредком, вступить в войско любого, сие есть невероятная честь, не каждому выпадает. Я еще думаю», — свистящим шепотом ответил Золотарев. В его сознание медленно просачивался тот факт, что только что прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки, стоял повелитель оборотней. Только что всего один быстрый и точный удар ножа мог избавить человечество от лютой опасности, от порабощения черным колдуном. Только что воин Великой Купавы мог исполнить свой долг, свое предназначение, сделать то, ради чего жил, чему учился, убить главного врага цивилизации, спасти будущее. Вот только перед этим повелитель оборотней спас от смерти обреченного мальчишку, прямо на глазах колдуна, безо всякой корысти и не испросив никакой платы. Наверное, именно поэтому воспитанник братства и не смог взяться за нож, убить целителя во время лечения. Это было неправильно, несправедливо. Совершить подобную подлость Степан оказался не способен. Все его нутро, его душа и разум воспротивились подобному поступку, и Золотарева переклинило. Присланный из будущего убийца словно бы забыл, что повелитель оборотней подлежит уничтожению, на все то время, пока Любый находился перед ним. Одно дело – резать насильников, работорговцев и разбойников, и совсем другое – убивать лекарей и защитников людей от рабства и разбоя. «Вот проклятие!» – наконец-то пробормотал шаман рода Куницы. «Что же мне теперь делать? Ты можешь сходить в город небесных духов, старый!» – посоветовал ему бородач. «Перекинуться через нож никогда не поздно». И главный из лесовиков хлопнул в ладони. «Несите дрова, братья, разжигайте большой костер. Сегодня мы славим нашего Спасителя, славим посланника небесных духов. Сегодня первославу любого». «Ща-ща-щерт», — снова выдохнул через зубы воспитанник древнего братства. «И что же мне теперь делать, оборотень?» Зима закончилась неожиданно. В один из дней на кочевье накатилась жара, столь сильная, что все его обитатели дружно поскидывали меховые плащи и натянули легкие сапоги вместо теплых унтов. Всего за два дня стаял весь снег, что лежал на общем пологе стойбища, а еще за пару дней исчезли высокие сугробы вокруг. Воды оказалось столь много, что селение лесовиков ненадолго оказалось на острове, но половодье схлынуло так же быстро, как началось, во всяком случае, возле речных истоков. Правда, родник между елями еще много дней бил с такой силой, что над поверхностью затончика поднимался фонтан высотой в полторы-две ладони, но ручей от этого шире ничуть не стал. После половодья началась большая охота. На север потянулись перелетные гуси, каковые садились на отдых на открытых лугах, именно в тех полях и перелесках, через которые приходили в свои набеги скифы и от которых никак не хотели откочевывать лесовики. Птиц прибывало так много, что они закрывали собой всю молодую траву, от края и до края всех прогалин. Мужчины подкрадывались в полной темноте и набрасывали плетеные из тонкого лыка сети практически наугад. Но тем не менее, каждый раз нехитрая снасть приносила им по полтора десятка пернатых на каждого. Ночью лесовики охотились, днем относили добычу в стойбище и возвращались обратно на опушки, отсыпаясь урывками и где придется. Перелет длился дней 10. За это время охотники успели снова заполнить опустевшие кладовые, квасные ямы, бочки для солений, сетки для вяленого мяса. Затем еще несколько дней мужчины банально отсыпались, а уж потом потомки ловкой куницы устроили праздник весны. Костры, сладкое питье с примесью дуриана и много-много гусятины. Обычно ко всему этому полагалось еще и камлание с бубном и плясками, однако потомки куницы старались не требовать от шамана, умеющего заранее предупреждать об опасностях, слишком многого. Посему вместо чародея пляски устроили молодые лесовики, кружась парами что есть силы, покуда не разрывалась хватка рук. Сперва парни с парнями и девушки с девушками, а потом и молодые охотники с красными девицами. Естественно, тут же начались соревнования, кто раскрутится быстрее и дольше удержится. После разрыва пар, участники разлетались далеко в стороны, врезаясь в людей или стены стойбища, кувыркаясь, повисая на случайных встречных или опрокидывая их. Все это сопровождалось шутками и хохотом, толкотней и появлением новых пар. Праздник получился веселым и затяжным. Лесовики все еще объедались и хохотали, когда их шаман спустился к ручью и расстелил на заранее вытоптанной в песке выемке непромокаемое полотно. Руками начерпал в него воды, после чего разделся, спрятал одежду в кожаный мешок. Пока обнажился, поверхность в рукотворной луже успела успокоиться. Колдун прошептал заговор на хозяйку ночи, поднял зеркало из спящей воды, прислонив его к дереву, подобрал подстилку и шагнул в глянцевую поверхность. Вода вздрогнула и ухнула вниз, расплескиваясь в стороны. Но чародей уже исчез. В то же самое мгновение далеко севернее, в верховьях реки Вымь, возле берега внезапно забурлила, словно бы вскипела вода. В ней распрямился, отбрасывая с себя водоросли, совершенно обнаженный крепкий молодой мужчина. Он торопливо выбрался на сушу, в кустарнике оделся и зашагал по бечевнику вниз по течению. Прибрежная тропа оказалась широкой и натоптанной, очевидно, ладьи, лодки и струги таскали здесь довольно часто, так что шел колдун быстро, да и дорогу знал неплохо, он ведь рассматривал здешние места через воду все последние зимние дни. Возле березняка, ветви которого зеленели от молодой листвы, путник свернул под кроны, пробрался по чавкающей земле до взгорка, перевалился через несколько покрытых густым зеленым мхом стволов и оказался на узкой, но хорошо различимой тропе. Еще примерно полчаса пути, и он поднялся на холм, поросший редким сосновым лесом. Между редкими вековыми деревьями стояли чумы, и чем дальше, тем чаще. Тут и там горели костры, возле которых суетились женщины. У каждого очага, до десятка хозяек. Здешние лесовики явно берегли топливо, стремясь приготовить как можно больше еды на каждом языке пламени. Когда гость перевалил гребень, деревья исчезли полностью. Похоже, дровяной голод вынудил обитателей поселка потратить силы на разделку даже самых огромных сосен. Чумы здесь стояли столь плотно, что соприкасались нижними шестами каркасов, вовсе не оставляя места для очагов. Зато через все обширное селение вниз вела дорога в 4 шага шириной, упираясь в огромное болото, уходящее вдаль еще на несколько километров. Надеюсь, повелитель оборотней не подружился с русалками, вспомнил о древнем народе молодой колдун, протискиваясь вниз по оживленной улочке. Внизу разрешилась еще одна загадка. Здесь горели 3 огромных, каждой длиной шагов 40, костра. В такие махины деревья легко ложились целиком, так что разделывать стволы местным лесовикам не требовалось. Достаточно просто свалить и притащить, что, учитывая густонаселенность городка, труда не составляло. Пользовались гигантскими очагами, понятно, тоже все желающие. Вдоль огня стояли молодые охотники и жарили свою немудреную еду, кто нанизанную на пруд куропатку, кто рябчика, кто просто кусок мяса. Более изощренные повара заматывали свое угощение в зелень и пристраивали в угли. В нескольких местах собравшиеся группой лесовики запекали на вертеле туши крупной дичи. Какой именно, Золотарев в освежеванном виде не опознал. Зато обратил внимание, что все местные обитатели молоды. Как среди женщин у очагов по ту сторону холма, так и среди мужчин по эту сторону он не заметил никого старше 30 лет. Во всяком случае, на вид. Еще он обратил внимание на обширную проплешину на склоне, поросшую нежной молодой травкой, то есть на нее совершенно не ступала нога человека, что при здешней толкучке выглядело очень странно. Колдун направился к этому газончику, и только теперь на него впервые обратили внимание. «Эй, лесовик, стой! Ты куда? Чего тебе нужно? Кто ты такой?» Прозвучало с разных сторон сразу несколько голосов, и отовсюду в незваного гостя уперлись холодные злобные взгляды. «Я свой», — вскинул ладони Золотарев и повернулся кругом, позволяя хорошенько себя рассмотреть. «Меня пригласили. Любый сказал, что я избран небесными духами, что я один из первопредков. Но чтобы совершить превращение, я должен явиться сюда. Еще один первопредок». Встрепенулись охотники. «Нас ждет веселье. Скорее бы, какое веселье?» Насторожился Золотарев. «Ты узнаешь», — пообещали ему лесовики. Тебе понравится. Это как заново родиться. Вернется Люба и подарит тебе настоящую жизнь. Когда он вернется, никто не знает. Пожали плечами сразу многие охотники. Это ведь Любый. Ему постоянно молится, днем и ночью. Кто-то болеет, кто-то ранен, кого-то украли варяги, кого-то порвали звери. Все просят помощи у него, он сразу мчится ко всем. Спасает из рабства, защищает от насилия, исцеляет раны, прогоняет дочерей голодного демона. Он приходит домой, несколько рук указало на проплешину, лишь когда выдается передышка. А случается сие очень редко. Как же он узнает обо всех этих молитвах? Удивился Степан. Кто передает ему сообщения? Он их слышит. Он же посланник небесных духов. Все боги слышат направленные им молитвы. Слышат и откликаются, если они настоящие покровители смертных. Если он бегает по каждой молитве, когда же он успевает воевать? Недоверчиво скривился воспитанник братства. Когда начинается война, о молитвах приходится забыть. Отозвался от костра лесовик лет 20 с небольшим, в черной одежде, медленно вращающий над огнем широкий бронзовый вертел с мясной тушей. Однако одна молитва спасает одну жизнь, а походы посланника небесных духов даруют свободу и покой сразу тысячам. Как война может принести покой? Война, новый первопредок, это кровь, страх и боль, невозмутимо объяснил лесовик. Но это только наша кровь и наша боль. На войне умираем только мы, дети небесных духов. Всем остальным людям война приносит лишь благо. Она позволяет изгнать чужих богов и прекратить вражду сразу на многих землях и реках. Славяне больше не продают нас в рабство и позволяют самим выменивать солью варягов. Мы больше не убиваем славян, ходящих в леса, и не воруем их женщин. Каждое разрушенное святилище Сворожичей – это покой и сытная жизнь сразу для сотни людей. Каждый захваченный нами город – это покой и жизнь для тысяч лесовиков. Разве ради этого не стоит сражаться? А как же славяне? Оглянувшись на проплешину, направился к нему колдун. Что с их покоем и жизнью? Каждый, поставивший идол посланника небесных духов, получает его покровительство. Боги не видят разницы между лесовиками и варягами, между скифами и славянами. Они различают лишь тех, кто им молится, и тех, кто о них не знает. Боги слышат первых и не замечают вторых. Люба исцеляет славян так же, как и нас. Может статься, он спасал бы их и от рабства, но во владениях посланника небесных духов нет невольников. Даже варяги теперь боятся воровать замеченных в одиночестве смертных, ведь от кары небесных духов не спастись, ни на реке, ни на суше, ни на веслах, ни под парусом. Ты голоден, новый первопредок, мясо уже прожарилось, можно есть. Разделишь нашу трапезу? Благодарю тебя, первопредок, я сыт. Подошел почти вплотную к черному лесовику Золотарев. Я из рода куницы, в нашем кочевье меня прозвали Старым. Старым, резко повернул к нему голову лесовик. Иногда совсем невозможно понять, откуда берутся наши имена. Я Биролап, из рода медведей. Если перекинемся вместе, ты поместишься на одной моей ладони. Тогда уж на лапе, усмехнулся Золотарев. Это верно, Старый, не стал спорить Биролап, снимая вертел с огня, и повторил приглашение. Ты в самом деле можешь поесть с нами, у нас еды в достатке. Я в самом деле вчера наелся на 3 дня вперед, кивком поблагодарил колдун. Скажи, отчего вы так бережете эту полянку, на ней спит Любый, ну, ты даешь. Расхохотались собравшиеся вокруг вертела лесовики. Он что, лось, что ли, на траве ночевать, у него там землянка. Где, оглянулся колдун, вон, серое пятно внизу видишь, это полог, который закрывает вход, по нему идет ход наверх. И там жилая комната, черное пятно наверху, это выход их очага. Слишком сложно, пробормотал колдун. Почему, не поняли охотники. Жар, он ведь завсегда наверх идет. Чем ниже вход и выше постель, тем в доме теплее. Однако построить такое, это сколько сил потратить надо. Когда Любый все это копал, он уже стал известным лекарем. Ему многие помогли. Землянка получилась большая, удобная, на всех местах хватает. У него много детей. «С чего ты взял?» – с чавканьем ответил другой оборотень. Лесовики, не прерывая разговора, маленькими кремниевыми ножами срезали с туши печеное мясо и отправляли в рот. «Какие дети? Вы же сами сказали, что ему нужно много места. У посланника небесных духов есть 2 друга. Молодой чиносик из рода Росомахи, вместе с которым он бежал из скифского плена, и старый шаман Велихост, помогающий ему с зельями и следящий за домом. Любый не любит женщин», — изумился Золотарев. «Как раз наоборот, любит, Биралап отрезал еще ломтик коричневого мяса. Он невероятно любит какую-то счастливицу и хранит ей верность. И если она не полная дура, то поступает так же. Любым посланника небесных духов прозвали девки из зависти. Любый значит любимый. Может, он просто не признается, ну, в том, что ему женщины безразличны. А вот и нет. Бирала потер каменное лезвие и ладонь, спрятал в ножны, перенес вертел обратно на костер. В несколько клинков лесовики довольно быстро очистили тушу от запеченной корочки до розового мяса, и теперь ее требовалось пропекать дальше. Видел оберег на его груди? Похожий на серебряную бабочку с янтарем, это амулет любви. Чиносик сказывал, ради него посланник небесных духов перебил половину скифской армии. Представь, как сильно нужно любить, чтобы рисковать жизнью ради залога своей верности. Амулет, распевно повторил молодой чародей. Значит, главная его ценность, это амулет, уж не задумал ли ты его украсть? Поинтересовался один из товарищей Биралапа. А смысл? Пожал плечами Золотарев. Такие игрушки имеют ценность только для своих владельцев. Для всех прочих это просто кусочек серебра. Слишком опасное приобретение, учитывая, как бережет его повелитель оборотней. Правильно понимаешь, рассмеялись лесовики. Так сколько же его ждать? Снова оглянулся на поляну колдун. Наберись терпения, старый. У покровителя целого народа много хлопот. Знающие дети леса приезжают сюда с чумами и припасами. Ставят дом и ждут, а ты пришел даже без заплечного мешка. Мыслил, все получится так быстро, надеялся, со вздохом признался Золотарев. Но где же он тогда ночует? Любому ведь нужно спать. Никогда о сем не задумывался, почесал в затылке Биралап. Вестима, и правда возвращается. Повелитель быстр, он может вернуться, когда настает свободный миг, и умчаться, услышав новую молитву. Никто ведь не следит за посланником небесных духов. Мы его воины, а не тюремщики. Это верно, задумчиво кивнул колдун. Кто же станет следить за своим повелителем? Что же, тогда буду ждать. Если тебе скучно, можешь покрутить вертел, предложил Биралап. Тогда совесть позволит тебе примкнуть к нашему обеду. Да будет так, решился Золотарев и занял место лесовика возле очага. Но будьте готовы к неприятностям. Никогда в жизни не крутил этой штуки. У нас этим обычно занимается автоматика. Автоматика, какое красивое имя, оценил один из лесовиков. Когда у меня родится дочь, назову ее так же, согласился второй. Автоматика, это твоя жена или сестра? Просто родственница, улыбнулся Степан. Вам бы она понравилась. Скажи, Биралап, а ты давно первый раз перекинулся? Как оно? Как это было? Это так было, словно ты всю жизнь задыхался, а тут вдруг полной грудью воздух вдохнул. Вместо своего товарища ответил совсем юный, лет 15, лесовик с карими глазами и задорно вздернутой левой бровью. Причем никаких шрамов у него на лице не имелось. Похоже, таким задорным он стал от рождения. Прыгнул через нож, и тут же словно в цветочный букет носом окунулся. Столько запахов вокруг. И тина с болота, и заяц жареный в чуме за склоном, и трава пряная на постели. Хотел шелохнуться, а сила в лапах такая, что аж до реки моментом домчался. Воздух сладкий, леса мелькают, а в ушах сразу и писк мышки под землей слышится, и крик кукушонка в гнезде, и листвы шелест, и шорох беличьих когтей на ели. Я тогда, помнится, полдня в новом облике носился, привыкал. По сей день, как вспомню, холодок восторженный по загривку бежит. Ты полдня, весельчак, бегал, а я аж две ночи полных и день между ними. Засмеявшись, мотнул головой другой лесовик, постарше. Да, славный мне тогда вечер выпал. Первое, что после прыжка через нож помню, так это как полной грудью воздух вдохнул. Я тоже всю ночь бегал, кивнул еще один лесовик. А я до полудня нового носился, тихо припомнил четвертый. Да, хорошая была ночь, вздохнул Биралап. Жалко, такая случается лишь раз в жизни. А потом, полюбопытствовал Золотарев. Потом мы пошли в свой первый поход, опять ответил весельчак, воевать против славян. Разгромили их острог новыми, ниже по течению. Ратников там оказалось много, дрались жестоко. Наших двое погибло, а раненых и вовсе не счесть. В меня дважды копье воткнули, но я перекинулся, и все исцелилось. Первопредка так просто не убьешь, но я тоже мужика ихнего крепко порвал. Он меня топором срубить пытался, а я его клыками, да в живот, рухнул как подкошенный. Съел, вскинул голову колдун. Скажешь тоже, удивился весельчак. Чай, не звери мы, хоть и перекидываемся, человечины не жрем. Любый приказал тогда всех раненых на лодки и плоты уложить, и к Вологде отпустить, и баб с детьми с ними. Ну, не всех, понятно. Я там жену себе взял, внезапно встрял в разговор лесовик, бегавший после первого превращения две ночи. Славянские жены хороши, красивые они, и послушные, к порядку приучены, мужа уважают. Не то, что наши вертихвостки. Ну и как? Покосился на него колдун. Не жалуется, мечтательно улыбнулся оборотень. Что же ты тогда здесь, а не с нею под боком? Так тяжелая ходит, пожал плечами мужчина. Все едино не прикоснутся. Мясо я ей припас заготовил, соли оставил, крыша над головою есть. Вернусь с подарками, к первым грибам, вестимо разрешится. У тебя жена есть, старый, есть, потер подбородок воспитанник братства. А вот соли уже почти нет, хорошо напомнили. Эх, я-то думал, всего за пару дней обернусь. Это как повезет, утешил его Биролап. Может завтра посланник небесных духов освободится, а может к липовому цвету. Твое кочевье далеко, не то слово, не стал вдаваться в подробности молодой колдун. Без соли кочевью тяжело, согласился весельчак. Варяги ныне как раз по рекам расплываются. Коли твой род в заволочье, под властью посланника небесных духов, то самое время мед и меха к реке выносить, на обмен. А если вы среди сворожичей, юный оборотень задумчиво замолчал, и больше не заговорил, наверное, так и не придумал внятного совета. За разговорами, перемежаемыми с разделкой туши, пришел вечер. В сумерках оборотни из рода медведей ушли куда-то наверх, к своим чумам. Незнакомые мужчины принесли две полуохватные березы с обломанными ветками, сбросили в догорающий очаг. К разгоревшемуся огню вышли другие лесовики, кто с едой, кто просто поболтать и погреться. Воин Великой Купавы отошел чуть в сторону, присел возле воды, поджав под себя ноги, полуприкрыл глаза, прислушиваясь к окружающему миру. Однако ничего интересного не заметил. Здесь было просто очень, очень много людей, в большинстве ярких, как электролампа на фоне свечей, но хватало и самых обычных. Самое интересное, довольно много живых искорок светилось впереди. Во время обычных медитаций воспитанник братства подобных мелочей не замечал, но сейчас он знал совершенно точно, очень многие живые души обитают прямо в здешнем болоте. Впрочем, это ничего не меняло. Колдун смог понять только одно, он находится в центре большого селения. Но это Степан знал и без всяких медитаций. К рассвету чародею стало ясно, что сегодня повелитель оборотней домой не заглянет. Похоже, у властелина леса хватало повсюду уютных уголков, где бы он мог отоспаться, и ждать его действительно можно было месяцами. Разумеется, колдун легко мог угадать нужное время заранее, но ворожить здесь, в чужом месте, под взглядами сотен глаз явно не стоило. Лучше заняться этим делом дома, среди своих сородичей, не задающих лишних вопросов. К тому же, небо потихоньку затягивало, а оказаться под дождем воспитаннику братства тоже не улыбалось. Его ухода никто не заметил, таково преимущество больших городов. Добравшись до реки, Золотарев вытоптал ямку, впустил в нее воду, нашептал заклинание, поднял зеркало и нырнул в него, в тот же миг выбравшись из ручья под ельником. Протиснулся между смолистыми лапами. Старый вернулся. «Шаман здесь!» Прозвучали сперва детские, а потом и женские голоса. Он пришел. Золотарев даже вздрогнул от неожиданности. Столь бурного приема он никак не ожидал. А еще через миг прямо через костер перемахнула девушка и кинулась ему на шею. «Мой шаман, мой безродный!» Повисла у него на шее лаской, прижалась щекой к щеке. «Ты вернулся, ты не пропал, да вы чего?» Растерялся воспитанник древнего братства. «Куда ты исчез? Ты никому ничего не сказал!» Ударила его кулаками в грудь девушка. «Я думала, ты опять ушел к небесным духам, что они опять украли твою память. Меня не было всего один день. Ты исчез, старый», присоединился к упрекам Борода. «Никто не видел, чтобы ты уходил. Ты просто пропал. На два дня. Мы волновались, шаман. Мы все любим тебя. А ты вдруг бесследно испарился прямо из собственного дома. Я», запнулся Золотарев. «Я думал о нас, о кочевье. И вот что мне вспомнилось. У нас почти не осталось соли. Та, что мы с лаской привезли осенью, уже заканчивается. Ничего не поделаешь, все хорошие когда-нибудь заканчиваются», пожал плечами лесовик. «Будем коптить мясо, а не солить. Еще можно резать его и сушить, шкуры коптить дегтярным дымом. Ты и сам знаешь, борода, это не поможет», покачал головой шаман рода куницы. «Сушеное мясо гниет, стоит ему хоть немного подмокнуть. Непросоленные шкуры покрываются плесенью, Копченые припасы в дождливую погоду закисают. Все это не выход. Но жили же мы раньше без соли, шаман. Мы много без чего жили, борода, развел руками Золотарев. Чего же в этом было хорошего? Знамо, что с солью лучше, шаман. Да где же ее взять? К большой реке идти опасно. Либо славяне поймают, либо сами же варяги повяжут. Их на каждой лодке с десяток. Нам столько охотников на берег не выслать. Со славянами же и в десятером не управиться. Не нужно десятерых, борода, усмехнулся воин братства. Хватит меня одного. Ты слишком рискуешь, старый. Я шаман, и я первопредок. Простым смертным со мною не управиться, борода, похлопал его по плечу чародей. Собирайте мед и добротные меха, а я и спрошу у небесных духов, в какой из дней, когда на большой реке появятся соливары, поедем меняться. Лесовики рода куницы хранили мед в берестяных коробах, не в плетеных из полосок корзинках, а в свернутых из больших листов, сложенных в несколько слоев и склеенных воском, с подшитым из бересты же дном. В таких коробах мед не портился, не горчил, как после кожаных бурдюков, и не впитывался, как вдолбленные из осины колоды. После зимы в кочевье оставалось еще 5 подобных бочонков, а сверх того женщины собрали 3 связки мехов, 2 40 лисьих шкурок и 40 куньих. Как не хотелось дикаркам наряжаться тепло и красиво, но соль была важнее. Все это сокровище охотники отнесли на плотик, по-прежнему лежавший на берегу там, где его оставили путники, загрузили и столкнули на воду. Вниз по речушке, подправляя плывущее по течению немудреное суденышко, отправились только 3. Шаман, борода и писец. За 3 дня вниз по реке они легко дошли, практически добежали, до Камы. Дальше все оказалось труднее. В камышах течение путникам больше не помогало, глубины случались совершенно неожиданные, а места для людей на груженном плотике не имелось. Лесовикам пришлось раздеться и плыть рядом, толкая посудину по протокам. Подмели за зарослями они выбрались почти одновременно с варягами, тянущими свой темный, хорошо просмоленный струг вдоль северного берега. «Прячьтесь!» — скомандовал сородичем шаман, выбрался на бревна, выпрямился во весь рост и замахал руками. Варяги, заметив человека, быстро свернули бичеву, запрыгнули в лодку и взялись за весла. Вскоре киль заскрипел по песку, одетые в лоснящиеся комбинезоны соливары выпрыгнули за борт, не смутившись глубиной по колено и, дружно навалившись, толкнули баркас немного вперед, дабы течение не снесло его в воду. «Хорошего вам дня, северяне!» — вскинул руку колдун, успевший натянуть на себя только штаны, и солидной прибыли. «И тебе хорошего дня, добрый человек!» — усмехнулся с носа, вытирая ладони, низкорослый старикан с курчавой рыжей бородкой, продетой в костяные колечки. «Твои пожелания да праотцам в уши, от прибыли мы не откажемся!» «Тебе повезло, варяг», — вскинул подбородок шаман. «Я привез тебе густой луговой мед и лучшую пушнину здешних лесов». «Вот как? Ладно, давай посмотрим», — протянул руку старикан. 2 варягов подбежали и помогли своему вожаку выбраться на песок. Тот с явным трудом заковылял к плоту на тонких скрюченных ногах. Ходоком варяг оказался никудышным, что, впрочем, не было для урожденного корабельщика неразрешимым проклятием. Грести по рекам али править рулем ноги не нужны. Вот только жизнь на веслах окончательно изуродовала тело инвалида. Он стал широкоплечим, с высоким мясистым загривком и сильными руками в 3 ладони толщиной. И вместе с тем, на суше тощие девичьи ножки с очень большим трудом удерживали могучий торс от падения. «Меха у тебя дрянь, лесовик», — одним взглядом оценил предложение торговец. «Сплошная пересортица. Похоже, выгребали со всех углов, у кого что завалялось. Мед». Старик поводил ладонью над коробами, опустил руку на крайний, приподнял крышку, попробовал пальцем. Мед ничего, и вправду цветочный. Где ты его только добыл в здешних чищобах? Пожалуй, мешка соли он стоит. Я знаю настоящие цены, соливар, предупредил Золотарев. По мешку соли за каждый бочонок, и мешок за куний мех, мешок за лисий. Да ты умом тронулся, лесовик. Покачал головой старик. Отродясь, такого мена не случалось. Опять же, мед у тебя в коробах, а не в бочонках. Они втрое меньше. Ладно, вдвое, признал чародей. 3 мешка за мед, 2 за меха. А если я хорошенько дам тебе по голове и заберу все просто так? Внезапно предложил варяг, придерживающий струк около кормы. Хорошая мысль, согласился Золотарев. Отчего бы не попробовать? Остынь, хмарый, бросил через плечо старик. Разве ты не видишь, что именно этого он и добивается? Стоит на берегу один, без оружия и с дорогим товаром. так и просится в рабский ошейник. Мы его повяжем, он призовет повелителя оборотней, и всю нашу соль лесовики заберут просто так, без обмена. Нас же утопит за разбой. Это берега сворожичей, а не оборотни, отец. Оборотни быстры, хмары, а вступаться за разбойников никто не станет. Даже на своей земле. Разве токма откуп возьмут? Тебе станет легче, если нашу соль поделят, а не заберут целиком? Скажи, лесовик, ты и вправду меняешь свой товар, или просто ищешь глупцов, каковые попадутся в твою ловушку? Мне нужна соль, варяг, честно признался чародей. И я не могу стоять здесь бесконечно. Раз уж вы не хотите меня грабить, давайте меняться. Два мешка за все. И только потому, что мне обидно вылезти на берег, а потом вернуться на банку вовсе без товара. Это очень хороший мед, корабельщик, и ты это знаешь. 4. А ты знаешь, что твои меха – никчемный мусор. Я заплачу тебе за мед настоящую цену, лесовик. Меха же заберу просто из жалости. Даром. Ты согласен? 3 мешка за мед, соливар. Меха я тебе дарю, кормчий, в знак своего дружелюбия. Грузите. Лаконично закончил торговлю варяг. Я принимаю твою дружбу, лесовик. Корабельщики выбросили на песок 3 мешка из тюленьей кожи, забрали с плотика весь товар, помогли кормчему подняться на борт и столкнули с трук на воду. Золотарев оглянулся. Из кустарника на берегу вышли борода и песец, перебежали мелководье. 3 мешка. Восторженно ударил кулаком в ладонь остролицый охотник. Теперь ее хватит еще на год. Ты молодчина, шаман. Слушай, а скифский котел добыть можешь? Я попробую, пожал плечами колдун. Ты серьезно? Не поверил собственным ушам лесовик. Вполне, кивнул Золотарев. Не уверен, что получится, но почему бы не попытаться? Хватит болтать, сурово оборвал их борода. Нужно уходить, пока нас не заметили. Вы же не хотите отбиваться от полной ладьи славян? Молодой чародей тяжело вздохнул и стал стаскивать штаны обратно. Вскоре лесовики затолкали плотик в камыши и поплыли, медленно пробираясь через протоки. Вот же я дурак, поморщился Золотарев. Не догадался взять с собой шесты. С мешками на плоту места много, могли бы и поместимся. Никто не догадался, по лягушачьей работая ногами, ответил борода. Невозможно подумать обо всем. Ты и без того живешь за десятерых, шаман. Общаешься с духами, освещаешь амулеты, ворожишь на будущее, отпугиваешь скифов. И теперь, вот, сумел сторговаться с варягами. Удивительно, как у тебя все это получается, когда ты все успеваешь. Увы, брат, не успеваю, признался колдун. Я не успеваю посещать свои охотничьи угодья, ставить ловушки. Кабы не мясо скифских лошадей, нам с лаской пришлось бы голодать. Хочешь, я стану ставить ловушки вместо тебя? Тут же предложил писец. Добычу пополам. А ты справишься один сразу на двух охотничьих тропах? Я ему помогу, шаман, пообещал борода. Мы все поможем. Когда ты вернулся в наше кочевье, все мы наконец-то ощутили на себе покровительство небесных духов. В наших домах больше нет страха. Ты дорог нам так же, как любый, великий шаман. Мы не позволим твоей семье голодать. Шаман из рода куницы снова появился в столице оборотней только в пору созревания первой земляники. Спустился по тесной от лесовиков дорожке к болоту и приветственно вскинул руку. Рад тебя видеть, Биролап. Сколько дней, юный прародитель по прозвищу Старый, развел руками оборотень из рода медведей. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Лесовики обнялись, и Степан протянул знакомому берестяной кулек. Попробуй, братишка, лесные орехи в меду. Они давно засахарились, так что не испачкаешься. Мед не грязь, можно и облизаться. Весело ответил Биролап и запустил руку в кулек. Достал несколько орешков, бросил в рот, с хрустом прожевал. Ух ты, вкуснятина. Это твоя автоматика приготовила? Кто? О, не понял колдун. Ну, твоя жена. Ты почти угадал. Рассмеялся Золотарев. Это и вправду приготовила моя жена. Только зовут ее Лаской, а не автоматикой. С последней мне пришлось расстаться. Навсегда. Вы поссорились? Или, надеюсь, она жива? Она еще не родилась. Подмигнул ему шаман из рода куницы и снова протянул кулек. Угощайся еще. Не откажусь, снова запустил руку в орешки оборотень. А ты, Вестима, снова надеешься застать любого? Должно же мне однажды повести, коли терпения хватит, то обязательно. А пока, сегодня наша очередь носить дрова. Подсобишь, с дровами все оказалось просто. Лесовики уже успели свалить 3 березы примерно в часе ходьбы от столицы. Все, что требовалось, это отнести их к костру. К первым сумеркам мужчины управились, А когда потомки могучего медведя, примкнувший к ним колдун, устроились у разгоревшегося огня, воздух внезапно дрогнул, порыв ветра разметал пламя, и на траве над землянкой замер могучий, серый с проседью волк, на груди которого покачивался крохотный серебряный с янтарем амулет. «Он вернулся, он с нами!» — восторженно закричали лесовики. «Любы здесь!» — волк кувыркнулся, и темноволосый долговязый мужчина нырнул под закрывающий нору полог. «Любы с нами!» Обитатели поселка чуть ли не бегом стали собираться к болоту. К тому моменту, когда повелитель оборотней вышел из своего укрытия, на берегу уже колыхалась плотная толпа. «Любы! Любы! Посланник небесных духов здесь! Любы! Любы! Да, я здесь!» Вскинул руки повелитель оборотней. «Я с вами, дети и братья мои!» Его глаза светились, словно подсвеченные изнутри, а кожа отливала перламутром. В ночной темноте это было немного, необычно. «Помоги нам, дай нам свое покровительство, исцели, исцели». Первыми к повелителю лесовиков направились люди пожилые, прихрамывающие и кривобокие, некоторых несли на носилках. «Я не всесилен», — негромко произнес посланник небесных духов. «Я могу лишь немного облегчить ваши страдания и подарить несколько дней». Слегка разведя руки, властитель леса прошел между несчастными. Нельзя сказать, чтобы увечные вставали, слепые прозревали, а умирающие воскресали, однако всем явственно становилось легче. Одни переставали стонать от боли, другие успокаивались, начинали дышать ровнее, третьи пытались подняться. Хотя, понятно, если они надеялись вернуть молодость, здоровье, жизнь, то просчитались. Повелитель оборотень мог подарить им разве только последний спокойный вздох. По счастью, наивных людей, желающих повернуть судьбу вспять, среди лесовиков оказалось совсем немного. Они получили свое, и их быстро оттеснили более молодые дети лесов. «Любы, верни нам душу! Верни нам душу первопредков! Любы, любы!» Долговязый повелитель оборотней поднял высоко над головой короткий обсидиановый клинок и провозгласил: «Слушайте меня все, рожденные под кронами лесов, на плодородной земле, под синим небом! Слушайте меня все!» В ком сохранились души далеких предков, души могучих властителей неба, души первых детей, заселивших наш мир. Я взываю к вам, взываю к первопредкам, чья сила течет в ваших душах. Я призываю вас домой, призываю вас обратно в наши чащобы и поля, к нашим родникам и дубравам. Пришло время небесных духов. Мы возвращаем земле закон леса. Хозяин лесов опустился на колено, с силой вогнал клинок в землю. «Идите сюда, носители чистой крови, идите сюда все, кого я призвал для истинного перерождения, идите и откройте нам свою суть». Лесовики раздались в стороны, образовав вокруг клинка свободный круг. Повелитель оборотней вошел в него, взял за плечо одного из обнаженных мальчишек, посмотрел ему в глаза. «Не говори мне своего имени, не называй своего рода, просто покажи мне свою истинную суть, взываю к первопредку, что бурлит сейчас в твоей крови. Откройся нам, великий прародитель, покажи себя потомкам. Иди». Любый толкнул мальчишку. Тот сделал несколько быстрых шагов, кувыркнулся через нож, и после прыжка на землю опустился всеми четырьмя лапами молодой мохнатый барсук. Громко зарычал и сорвался с места, с неожиданной резвостью перемахнув через толпу. «Покажи мне свою кровь». Повелитель оборотней уже заглядывал в глаза новой жертвы. «Открой свою суть». Парень разбежался, кувыркнулся, и под восторженное улюлюканье лесовиков из круга умчалась стремительная гибкая рысь. Любый шел дальше, одного за другим обращая найденных в разных кочевьях и вызванных в столицу молодых охотников кого в лося, кого в кабана, кого в бобра, кого в волка. «Покажи мне свою кровь». Ладонь повелителя оборотней легла на плечо воина Великой Купавы, а его взор вонзился в зрачки чародея. «Выпусти своего первопредка». Легкий толчок послал Золотарева вперед. Тот кувыркнулся через нож и выпростал руку, выбрасывая вперед тщательно отрисованный в сознании образ темной, как растворимый кофе, крупной мохнатой куницы. Толпа взревела, зверек взмыл в темноту, и в сторону чародея никто уже больше не смотрел. Степан быстро отодвинулся на край свободного круга и пристроился к лесовикам, слишком взбудораженным, хмельным от восторга людям, не придающим значения легким толчкам по ногам или в бок и поднимающимся снизу с травы. Время пришло, время небесных духов, гомонили охотники, размахивая руками. «Любы, любы с нами, веди нас, посланник небесных духов». Воспитанник братства отошел в сторону от всех этих ошалевших людей, проводивших в темноту новообращенных оборотней и теперь славящих своего повелителя, оглушительно вопящих о времени справедливости и законах леса. Степан Золотарев не разделял общего восторга. Наоборот, в его душе остро и неприятно, тошновато свербило. Ведь он пришел в этот мир, чтобы остановить наступление всех тех, с кем успел сжиться, с кем подружился. Тех, кто в него верил. Убийца из будущего сел на берегу, бессмысленно таращись в непроглядный болотный мрак. Он опять позорно провалился. Он опять находился от повелителя оборотней на расстоянии вытянутой руки, но так и не нанес ему быстрого и точного удара в сердце, к которому готовился всю свою сознательную жизнь. Не потому, что побоялся, Степан чуть не с самого рождения смирился с тем, что после убийства своего главаря оборотни порвут его на куски. Пожертвовать собой во имя будущего – это его долг, его судьба. Он вырос с этой мыслью, она въелась в его плоть и кровь. И не потому, что не умел наносить точные смертельные удары, его тоже учили с самого босоногого детства. Просто так получалось, что убивать требовалось не чудовище, несущее всем вокруг муки, кровь и разрушение, а лекаря, защитника слабых, борца против рабства и голода. Того, кто приносит людям мир, соль и жизнь, что в этом мире являлось примерно одним и тем же, завоевателя, изгоняющего из людей страх и дарующего побежденным безопасность. Рука воспитанника братства просто не поднималась нанести смертельный удар тому, на кого молились сотни тысяч людей. Он не мог предать, обмануть всех, для кого посланник небесных духов являлся спасением и единственной надеждой на лучшую жизнь, ласку, бороду, Луниноя и всех остальных потомков небесной куницы. Не мог предать Биролапа и его друзей. Не мог лишить надежды бесчисленных детишек, которых каждый день спасал от раны болезней властелин лесовиков. Не мог обрушить отчаяние на их матерей и отцов. Но вместе с тем разум Золотарева напоминал, повелитель оборотней должен исчезнуть. Историю человечества нужно сохранить, оставить прежней. Будущее должно принадлежать людям, а не полузверям. Если этого не сделать, его мир исчезнет. Больше того, просто никогда не возникнет. Не появится братство, не родятся его родители, никогда не увидит этого света смешливая Иришка. Чтобы спасти его, Степана Золотарева, вселенную, требуется уничтожить любого, любой ценой и несмотря ни на что. И это понимание рвало душу воина Великой Купавы на части. «Будь я проклят!» — скрипнул зубами воспитанник древнего братства. «Почему повелитель оборотней не оказался нормальной мерзкой сволочью? Почему мне так хочется стать его другом?» Тем временем праздник лесовиков по принятию новообращенных постепенно перешел в общую пирушку, утихшую только с первыми лучами солнца. На рассвете к Золотареву неожиданно подобрался тяжело ступающий Биролап, уселся рядом. «Ты уже вернулся, мальчик по имени Старый», — сыто икнул он, — «а мы и не заметили. И каково тебе показалось в новом облике, дружище?» «Это было здорово», — мрачно ответил воспитанник братства. «Жалко, быстро кончилось. Любого благодари за дар его великий», — широко зевнул оборотень. «Хотя, он тоже уже спит. Еще до рассвета ушел». Биролап отвалился на спину, закинул руки за затылок и опустил веки. «Спит, говоришь?» Колдун из будущего глубоко вздохнул и тоже закрыл глаза, изгоняя из своей головы все посторонние мысли. Очищенная медитацией сознание с легкостью уловило сияние собравшихся неподалеку живых душ, тусклых огоньков обычных уставших смертных, ярких факелов, явственно принадлежащих урожденным оборотням, и еще одного человека, энергетика которого сияла, словно прожектор на фоне ночных звезд. Кому принадлежал этот свет, догадаться было нетрудно, и Золотарев осторожно потянулся к нему, с интересом разглядывая, оценивая, словно бы прощупывая обжигающую сущность, буквально раскаляющую ткань мироздания, и вдруг заметил нечто странное и непонятное, тончайшую светлую нить, натянутую, словно струна и направленную строго на запад. Чародей расслабился, скользнул вдоль этой лисы невесомой тенью, промчался лесами и реками, лугами и болотами. Нить внезапно оборвалась, и невесомая тень закружилась, завертелась, пытаясь понять, куда она попала, пригляделась к реке, к селению, к городу неподалеку и его яркому хозяину. Лес, протоки, подозрительно знакомый изгиб реки и холма над нею, тихое болото и поселки на другом берегу, ручей, зеркальная отметка, его собственный след. «Да это же Москва!» — открыл глаза молодой колдун. «Повелитель оборотней чем-то привязан к берегу Москвы-реки. Тайна повелителя оборотней. Настоящая ворожба больше всего похожа на игру в шахматы. Выиграть партию в этой старинной игре очень просто. Достаточно просчитать все возможные варианты перестановок. Единственная проблема в маленьком нюансе. Вариантов развития партии столь много, что простой перебор позиций даже на 5 ходов вперед превращается в абсолютно неразрешимую задачу. Точно та же беда и с заглядыванием в воду. Чтобы внимательно проследить человеческую жизнь, нужна еще одна жизнь, а если ее пролистывать наскоро, легко упустить нечто очень важное. В искусстве прорицания не сильно помогает даже технология вычисления экстремумов. Ведь экстремум – это точка перегиба, резкого изменения судьбы. Когда погибает молодой, сильный и здоровый человек – это экстремум. Когда чахлый и больной человек вдруг спрыгивает с печи и берется за меч – это экстремум. Когда умирает больной человек – либо когда бывалый воин убивает сотню врагов, ткань мироздания не меняется, ибо это естественное течение вещей, не экстремум. В результате, любой, самый тонкий и тщательный расчет способен упустить не то что одинокую смерть, а даже целую кровавую битву. Давать постоянные точные ответы способно только одно – талант прорицателя, и его терпение с трудолюбием напополам. Проследить миг появления повелителя оборотней в этом мире оказалось несложно – как раз по моменту возникновения светящейся струны. Через воду в деревянной миске колдун смог даже рассмотреть, как будущий хозяин лесов вгоняет глубоко в землю какой-то оберег, больше похожий на маленький колышек. Так получалось, что на уровне чистой энергетики с самого начала пребывания в этом мире главный полузверь находился на привязи, прицепленный некими заклинаниями к принесенному с собою талисману. Может статься, он и вовсе не повелитель, а игрушка в чужих руках, суперсобака на суперповодке. Возможно, Золотарев никогда бы не разгадал эту загадку, если бы не оговорка Бералапа об амулете любви. А кого может любить повелитель лесовиков, если он не сблизился ни с одной из женщин этого времени, только кого-то из своей эпохи? Колдун заглянул в будущее, пролистал близкие годы, и вскоре нащупал продолжение ниточки там. Вот тогда детали мозаики сразу и встали точнёхонько на свои места. Все оказалось легко и просто, если забыть о том, что на все эти магические расследования воспитанник братства потратил полный год. Ведь, помимо копания в тайнах повелителя оборотней, шаману из рода куницы требовалось еще и следить за покоем своего кочевья, предупреждать сородичей о возможных несчастьях, о переменах погоды, о рождении детей, а также осматривать степь, вырезать из оленьих рогов и черепов амулеты, ходить за дровами и следить за приключениями еще 4 выбранных соколом пришельцев из будущего. Впрочем, последним он занимался чисто из любопытства. По необходимости шаман следил за скифами. Послышался дробный топот, и на цветочную поляну, густо пахнущую сладкой ванилью и травяной пряностью с примесью гнильцы, выехали 8 юных всадников. Розовощекие, белокожие, ясноглазые, без малейших признаков усов или бороды, вряд ли даже самому старшему из потомков Змеиногой Табити было больше 15 лет. Однако вольготная степная жизнь, свежий воздух, обильная мясная пища и дни, проведенные в седлах на страже отар, в погоне за хищными ненасытными волками или вкусными быстроногими зайцами, сделали их тела гибкими, руки сильными, а взгляды острыми. По меркам 21 века они выглядели начинающими, но уже неплохо тренированными качками, может, не столь крепкими, как лесовики, все же, махать топорами им почти не приходилось, но вполне достойными обложек женских глянцевых журналов, до появления первых из которых оставалось всего лишь 28 веков. Это где-то здесь, спешился один из степняков, русоволосый и курчавый, с янтарными пуговицами на вороте, нашитыми скорее для красоты, чем по необходимости. Мы с отцом были здесь 2 лета назад, отловили 3 дикарей для шахты. Потом прошел слух о поселившемся тут чудовище, и эту тропу забросили. За 2 года она наверняка заросла так, что и следа не осталось. Спешились еще 2 всадников. У этих одежда выглядела проще. Обычные кожаные завязки с деревянными оконечниками на одежде, костяные амулеты, ножны же на поясах и вовсе без украшений. Придется искать. Ты ничего не говорил о чудовище, волчата, громко сказал с седла скиф с русыми, но прямыми волосами. Перестань, храпун. Про него половина степи слышала. Великан с кабаньими клыками кидается камнями дальше, нежели мы стрелы пускаем, ответил ему голубоглазый и круглолицый сородич. Скифы выглядели подозрительно похожими, общие черты лица, цвет глаз и волос. Скорее всего, все они были близкими родственниками, если и не вовсе братьями, как минимум по отцу. Хватит орать, оглянулся на них волчата, лучше лошадей пасти спустите, пока мы проход ищем. Боишься, чудовище разбудим, усмехнулся всадник, у лесовиков хороший слух, они охотники, отвернулся от них парень с янтарем на вороте. С такими воплями мы не поймает ни одного, вернемся с пустыми руками, станем посмешищем. Никто же не знает, что мы уехали ловить рабов, не будь таким дураком, Шила, привстал на стременах храпун. Думаешь, мы смогли обмануть родителей, думаешь, они ничего не замечают, старшие лишь прикидывались слепцами и дали нам шанс вернуться со славой, пригнать свежих рабов и доказать, что мы стали мужчинами, теперь все ждут, чем закончится наш набег, тогда давайте выследим чудище, предложил степняк, прославимся на всю степь, чудовище не поместится в шахту, прохаживаясь вдоль зарослей сирени, сказал волчата, зачем нам раб, непригодный к работе. К тому же, это наверняка пустые россказни. Отец с воинами дважды вернулись с пустыми руками, да еще и воинов потеряли. Вот отговорку и придумали. А это еще что? Степняк потрогал ладонями острия нескольких острых деревянных пик, торчащих из стеблей высокой полыни. Шедший рядом с ним курчавый паренек подпрыгнул, заглядывая дальше в гущу. Громко ругнулся. Да здесь даже суслику не проскочить. Липа кроной в эту сторону сюда упала. Если сами и пролезем, лошадей все равно не провести, это точно, прошептал колдун, наблюдающий за долгожданными гостями из-за вонючих, как мышиный помет, ветвей бузины, и взмахнул ладонью. Лесовик рванул по воде скакуна самый молодой из всадников, вон, в конце поляны, верховые скифы сорвались с места в галоп, спешившиеся побежали к лошадям, волчата, ушедший дальше всех, поспел к скакуну последним, и потому оказался единственным, кто заметил, как дрогнула крона бузины. Степняк замер, прищурился. Смог разглядеть возле корней тонкую девичью ножку в замшевых чунях с горностаевой опушкой, довольно ухмыльнулся, вытянул из-за пояса тонкий кожаный ремешок, резко сорвался с места, стрелой промчался до зарослей и резко поднял ветку. Попалась. «Привет!» Подмигнул ему шаман и резко ударил прямым в челюсть. Перевернул осевшее тело на живот. Споро связал руки работорговца за спиной его же ремешком и вышел на поляну, взял под устцы щиплющего травку скакуна, повел к зарослям, громко насвистывая. «Волчата, чего застрял?» Оглянулись на звук двое отставших степняков. «Я нашел тропу», — громко ответил Золотарев. «Правда?» — скифы повернули скакунов, подъехали ближе и спешились, направились к бузине. «Где?» «Сейчас покажу». «Можно?» Колдун потянул боевую палицу из петли на поясе левого мальчишки, перехватил за рукоять и быстро щелкнул базальтовым оголовьем в лоб бедолаги. Потом Октобити молча свалился на спину. «Ты чего делаешь, волчата?» — округлились глаза второго. Степа вздохнул и ударил его рукоятью палицы в солнечное сплетение. Наставительно поинтересовался. «Разве старшие вас не учили никому и никогда не отдавать свое оружие? Разве не учили блокировать удары?» «Даже если они исходят от близких друзей», колдун щелкнул согнувшегося паренька по затылку, после чего взял оглушенных работорговцев за шкирки и потащил обоих под бузину. Умчавшиеся на другой край прогалины всадники никого там, понятно, не нашли. Покрутились среди крапивы, вымахавшей конем под брюхо, поехали обратно. И тут наконец-то заметили, что понесли потери. «Волчата! Волчата, ты где? Саха, стрела, куда вы пропали?» Когда они подъехали ближе, Золотарев громко предупредил. «Хватит орать, дети змеи на гайтобите, чудовище разбудите. Ты кто? Где ты? А ну, покажись!» Закрутились скифы. «Нашли дурака!» Рассмеялся колдун. «Чтобы меня чудовище скушало, лучше я здесь, под землей посижу. Выходи, выходи и сразись с нами. Если вам охота подраться, кричите громче!» Ответил чародей, наблюдая за степняками со своего уютного места в густом кустарнике. «Разбудите орка, получите веселье». Мальчишки примолкли, однако продолжали разъезжать по поляне, вытаптывая копытами цветы. «Я слышал, скифы охотно покупают крепких молодых рабов», — громко сказал шаман, дав степнякам немного времени на поиски пропавших друзей. «Это правда, храпун, откуда ты знаешь мое имя, подземный демон?» Паренек поднял скакуна на дыбы. «Почему бы мне его и не знать?» – рассмеялся колдун. «Ведь знающий имя владеет душой и судьбой своей жертвы. Поэтому я всегда интересуюсь именами своих гостей. Я знаю волчату, саху и стрелу. Знаю тебя и шила. узнаю и всех остальных. Бежим отсюда, Храпун. Трое всадников, не дожидаясь продолжения, поскакали прочь. Это место проклято. Однако двое скифов, нужно отдать должное их храбрости, остались. Где мои друзья, подземный демон? Потребовал ответа мальчишка. Я отвечу тебе, Храпун. Если ты купишь у меня рабов, сказывают, вы даете по котелку за каждого. У меня трое. Молодые, сильные, здоровые. Отдам за один котел, но большой, на полсотни воинов. Но у меня нет котла. Тогда у меня нет ответа. Чародей тихонько подул, и трава зашелестела от порыва ветра. Ухо степняка коснулся слабый отголосок. «Приходи, когда найдешь котел, Храпун, только не опоздай». Молодой скиф ругнулся и поскакал вслед за сородичами. Храпун сделал правильные выводы из услышанного предупреждения. Степняки примчались на поляну уже через день. На этот раз, без детей, если не считать Храпуна и его спутника. Полтора десятка скифов носились по поляне от края до края и орали. «Демон, отзовись! Мы пришли, демон! Мы привезли тебе котел! Отдай наших сыновей!» Золотарев не спешил отвечать. Он снимал с осины пленников. Воспитанник братства подвесил их подмышки довольно высоко, чтобы не достали волки или лисы с крысами. Ну, и в воспитательных целях тоже. «Ты помнишь про чудовище, волчата?» – проговорил шаман, уронив на землю последнего из мальчишек. «Передай родичам, в прошлый раз им очень повезло наткнуться всего лишь на клыкастого орка, а то ведь вместо него они могли встретить меня». К тому времени, когда он вытащил пленных скифов на поляну, степняки успели выдохнуться. Они больше не скакали куда попало, размахивая луками с наложенными на тетиву стрелами. Покрытые пеной лошади теперь понуро бродили, а всадники лишь крутили головами, внимательно вглядываясь в заросли. Большущий бронзовый котел, высотой человеку по пояс, на трех кривых толстых ножках, стоял за их спинами практически без присмотра. Чародей без особых трудностей приволок к нему неудачливых охотников на рабов и бросил в лебеду. Добычу же опрокинул на бок и покатил к своей любимой бузине. Когда до ветвей осталось всего пара шагов, оглянулся и хлопнул в ладони. Уговор есть уговор. В центре поляны поднялась пыль, послышался треск, земля вздрогнула и затряслась, к сожалению, только визуально, после чего призрачный котел качнулся и рухнул в глубину недр. Скифы повернули все разом, кинулись к провалу. Пыль быстро осела, и спешившиеся мужчины увидели вместо ямы обнаженных мальчишек со связанными руками, ногами и кляпами во рту.